судьи не стали наказывать Максерли за организацию драки, и в итоге игра возобновилась в равных составах, и через две абсолютно несодержательные минуты команды ушли на перерыв. Второй период Баумен начало точно так же, как и первый. Снова тройка Арчибальда вышла против Грецки сотоварищей, и на сей раз Дэйву улыбнулась удача. Он оказался быстрее Грецки и отпасовал на манту. Но Мо толком не смог обработать шайбу, и в результате Робитайл, который за перерыв пришел в себя, обокрал нашего защитника. Тут же последовал пас на Грецки, то не стал бросать, а перевел шайбу еще левее, на Берни Николса. У того была шикарная позиция для броска, но снова вмешался Хапшит, который сбил Николса с ног ударом в спину. В этой ситуации судьи уже молчать не стали и удалили Марка на 2 минуты. Ну а я в первый раз за свою карьеру встал на точку против Грецки. Баумен кинул против первой спецбригады королей своего лучшего двустороннего форварда. Меня. Шайба летит на лед, и моя клюшка быстрее. Я отдаю точно на крюк Гиллису. Тот сразу же выбрасывает шайбу из нашей зоны, не по борту, а верхом через центр. Технически это намного труднее, но зато если получится, никто не перехватит. Я когда играю и играл в откат, тоже всегда стараюсь выбросить шайбу. Пятерка Лос-Анджелеса выходит из нашей зоны, и вслед за ней сначала в среднюю, а потом и в зону Лос-Анджелеса вытягиваюсь, и я вместе со своим напарником, Стюбовином. Монта и Гиллис остаются сзади. Бывин в позиции этого полузащитника, ну и я на острие. Показываю прессинг защитников Кингс и заставляю их действовать максимально собрано. Хотя почему только показываю прессинг, я именно что прессингую игроков в черном. Скорость и габариты позволяют мне быть максимально опасным в этом деле. Мне удается заставить оборонцев Лос-Анджелеса действовать поспешно, и передачу на Николса перехватывает Бывин. Тут же отдает пас, который идет даже не мне, а просто в сторону ворот. Я успеваю опередить Робитайла, который также бросился на эту передачу, потом чудом ухожу от силового защитника хозяев и бросаю по воротам. Защитник королей Дюшин хоть и не смог помешать мне бросить по воротам, но его силовой прием, от которого я вроде бы ушел, все равно по мне попал и заставил потерять равновесие. Поэтому бросил я уже после того, как меня развернуло в полоборота к воротам. Но получилось даже лучше. Броски с неудобной руки у меня хорошие, а так я еще и скрыл момент броска от вратаря. Тот в итоге сильно запоздал с реакцией на бросок, и шайба влетела в ворота. 2-0. И это мой дубль. Притом забросил эту шайбу я в меньшинстве. Послушав в свое удовольствие арию, на сей раз парень, отвечающий за музыкальное сопровождение, выбрал отрывок из «Встань, страх преодолей», и я с довольным видом сел на скамейку. Лучшей демонстрации моего превосходства и придумать трудно. Но, к сожалению, мой шайба, заброшенная в меньшинстве, позволила только сохранить статус-кво. В самом конце большинства королей Майк Крушельницкий с пятачка добил шайбу в ворота Такка. Эта шайба стала последней во втором периоде. Вот вроде бы и встречались сегодня команды, лидеры которых любят и умеют забивать много и на любой вкус. И в целом, что мы, что короли до этой игры забрасывали много, а счет после двух периодов всего 2-1. Никакой голевой феерии и не пахло. Впрочем, был еще третий период, в котором могло случиться всякое. Да и без обилия голов в первые 40-40 минут игры был очень хороший хоккей. Умный, я бы сказал. Если бы Миннесота была в порядке, то играла бы она по-другому, куда более агрессивно, но при этом и проще. А тут приходилось выкручиваться. Правда, результат пока что приносило то же самое, что и в большинстве прошлых матчей. Игроки первого звена. Третий период начался с очередного удаления Миннесоты. Мой временный партнер по звену Маклеон сыграл высоко поднятой клюшкой и отправился подумать о своем поведении. Судья перенес вбрасывание из средней в нашу зону, и короли, выиграв его, принялись осаждать ворота Такка. За 40 секунд Финн отбил или поймал с полдюжины достаточно опасных бросков, и в результате шайба вышла в среднюю зону. В этот момент мы провели смену, и я вышел на лед с тем же Гвином, который заработал первую передачу во втором перерыве. В этот раз игроки королей были намного собраннее, чем в прошлый. Плюс они еще и свели вероятность ошибки к минимуму. Вход в нашу зону Кингс провели не через пас. Шайба пришла от защитника Красмана к Грецки, а тот просто вбросил ее в нашу зону в надежде на скорость и заряженность на борьбу Робитайла. Люк не подвел главную звезду своей команды и в борьбе с Гиллисом выцарапал шайбу. развернулся к нашим воротам и тут же отдал под бросок Грецки. Тот щелкнул, и тут же он недовольно сморщился. Шайба прошла сильно выше ворот и улетела на трибуны, но не сама по себе. Видя, что не успеваю ни прервать передачу, я все рассчитал и лег под бросок главной канадской хоккейной звезды. Шайба попала в черенок моей клюшки и, срикошетив от него, попала на трибуны. Вбрасывание в зоне Миннесоты. Баумен поменял свою спецбригаду, а тренер Лос-Анджелеса нет. Видимо, решил, что 15 секунд, которые Грецкий и Робитайл с Николсом провели на льду, недостаточно. И как оказалось, он был совершенно прав. Величайший выиграл вбрасывание, отдал назад, на защитника Душина. Тот бросил, Николс подставил клюшку, а Робитайл добил после попадания шайбы в штангу. 2-2 и все начинать сначала. Большинство у Лос-Анджелеса в этом матче работало просто превосходно. Короли реализовали две попытки из трех. Правда, и мы забросили одну шайбу в меньшинстве, так что не все так однозначно. Середина третьего периода. Только что Лос-Анджелес в первый раз в этом матче вышел вперед. В большинстве, уже третьим за этот матч отличился Грецкий. Гол в исполнении Уэйна наглядно показал, зачем нужны тренировки. То, как он открылся перед воротами, и то, как за мгновение до движения Уэйна в эту точку пошла передача от Дюшина, было именно хорошо подготовленной домашней заготовкой. Обидно было то, что шайба Уэйна, как и две другие, совершенно не вытекали из логики игры. Мы, если бы играли чуть собранней, могли бы запросто не удаляться. А в равных составах Лос-Анджелес сегодня мало что мог. Проигрывать Скотти не хотел, и ему пришлось менять план на игру. Наш тренер, взяв тайм-аут, вернулся к наигранным сочетаниям. В первое звено вернулся Маданов, во второе – Арчибальд. Это, вкупе с переходом на игру в три звена, должно было помочь на выиграть этот матч. В три звена мы, правда, играли не очень долго, буквально 5 минут. Потом смены первой и второй тройки стали чередоваться, и звено Арчибальда, казалось, выходило на лед только для того, чтобы я с Майком и Брайаном мог передохнуть. Тем неожиданнее получилась третья шайба Миннесоты. Дэйв Арчибальд в позиционной атаке отдал на Харстбурга. Защитник набросил шайбу на ворота Хапшит, который до этого отметился только силовыми и удалением добил ее с пятачка. А потом настал черед Семена Фестиме, мое время. Мы в очередной раз удалились, но на этот раз играли против пятерых соперников несколько секунд не потому, что нам забили, а потому, что тут же удалился нападающий гостей Баумгартнер. Скотти тут же поменял состав, и на лед вышли мои привычные партнеры по игре 4-4. Мадана на позицию второго форварда и Гиллис с Мантой в качестве защитников. Королям было поздно и, откровенно говоря, опасно играть в какие-то тактические игры, и их тренер выпустил на лед свою лучшую четверку. В нападении пару Грецкий составил Робитайл, один из двух игроков Лос-Анджелеса, которые могли за мной угнаться. Вторым таким спринтером был защитник Уатерс, он тоже вышел на лед в пару к Дюшину. Когда хоккеисты приготовились возобновить игру мед, центр сначала притих, как будто перед бурей, а потом трибуны превратились в бушующий ураган. Все понимали, что это кульминация встречи. Я выигрываю вбрасывание, отдаю Монте. Мо тут же пасует на Майка. Тот входит в среднюю зону, пересекает чужую синюю линию и закладывает вираж, чтобы обойти Дюшина. Слишком крутой вираж. Майк падает от легкого прикосновения игрока королей, с шайбой уже Дюшин. Свисток судьи молчит. Все было в пределах правил. Дюшин не торопится и ждет, пока три его партнера займут позиции в средней зоне. Защитник Уатерс занял место отсутствующего сейчас крайнего нападающего, и у Дюшина несколько мгновений есть два адресата для передачи. Он выбирает Грецкий, и Уин, едва получив шайбу, тут же отправляет Робитайла за нашу синюю линию. Тот успевает к передаче своего центра, и тут же оказывается без шайбы. Я тоже успел и аккуратно сначала приподнял клюшку Робитайла своей, а потом и вовсе ногой отдал передачу Гиллису. Курт пасует на Монту, а тот отдает мне на нашу синюю линию. Я принимаю шайбу не на прямых ногах, нет. Пас идет на ход, и несмотря на 55 минут очень напряженного хоккея, сила у меня еще есть. На скорости прохожу центральную линию, как от стоячего убегаю от Дюшина. В самый важный момент игры именно он, а не более быстрый Уатерс, оказался у меня на пути. Между мной и Фицпатриком, за спиной которого уже ворота, только Грецкий. Мне нужно его обыграть, и я, как секундами ранее Мадана, закладываю вираж. Только я не Майка Грецкий, не Дюшин. После контакта с Уином я остаюсь на ногах и бросаю. Пока я обыгрывал Грецкий, то вообще не смотрел ни на него, ни на шайбу. Все мое внимание было сосредоточено на Фицпатрике. Поэтому мой бросок в домик не случайен. Я видел, в какой стойке вратарь Лос-Анджелеса, и постарался на этом сыграть. И да, Фицпатрик не успевает закрыть калитку и Миннесота выходит вперед. 4-3, а игра ставится на паузу. Работники арены под вокал Кипелова убирают кепки. Это моя третья шайба, так что время ритуалов. Пауза очень кстати для обеих команд и после нее на лед выходят все те же хоккеисты. Я опять оставляю Грецки ни с чем, сразу отдаю майку, тот входит в зону и щелкает поворотом. У Фицпатрика отличная реакция и техника, он ловит этот сильный и точный щелчок намертво. Еще одно вбрасывание, на сей раз в зоне Лос-Анджелеса. Мы с Уином замираем друг напротив друга. Судья Ньюэлл возобновляет игру и тут же показывает на центр. Есть моя вторая шайба со вбрасывания за сезон. Да, это наглость делать нечто подобное в такой момент. Но что-то поделать, я наглый игрок. Я бросал со вбрасывания, бросаю и бросать буду. И не только бросать, но и забивать. 5-3, и эта шайба становится последней в матче. Потом обе команды, конечно, еще атаковали. Короли даже пытались что-то показать вшестером против пяти, но счет так и не изменился. Интересно, как отреагируют букмекеры на мою игру на фоне Грецки. Узнать котировки на мою победу в голосовании на хард было очень и очень интересно. Глава 24. Неделя перед главным американским праздником, Рождеством, у нас откровенно не задалась. Отправившись в небольшое выездное турне, мы проиграли оба матча. Это произошло впервые с начала сезона. Раньше мы никогда не проигрывали дважды подряд, да и вообще, поражение в основное время от Ванкувера стало для нас только вторым. В том, что оно случилось, виноваты сразу несколько факторов. На нашу общую расхлябанность и проблемы с составом легла отменная физическая форма Ванкувера и огромная самоотдача первого звена хозяев. Фактически первая тройка Ванкувера нас и обыграла. Матч завершился со счетом 6-3 и на счету первой в истории НХЛ полностью европейской тройки были 4 шайбы. Да, именно Ванкувер в этом сезоне собрал тройку нападения, полностью состоящую из европейцев. Центром в ней был профессор Игорь Ларионов. За правый край отвечал мой приятель по автомобилисту Игорь Лукиянов, а за левый финн Петри Скрика. Вторым центром Ванкувера был еще один мой давний знакомый. С Тревором Линденом, как и с многими игроками, дебютировавшими в этом сезоне, я был знаком по игре почти годичной давности. На московском чемпионате мира среди молодежных команд наша игра чуть было не превратилась в ремейк побоища в Пьештянах. Сейчас Линден достаточно успешно играл за свой новый клуб, и если бы не мое появление в НХЛ, вполне мог бы побороться за звание лучшего новичка этого сезона. Но я сделала шансы любого другого игрока нулевыми. Именно Линден и забросил первую шайбу Ванкувера в этом матче. На второй минуте он подставил клюшку после броска защитника Нордмарка. В ответной атаке Мадана сравнял счет, и еще через минуту я даже вывел Миннесоту вперед в касании, бросив после сильного паса Беллоуза с противоположного паса. Но на этом все хорошее для Миннесоты закончилось. Команды ушли на перерыв, а после него из раздевалки вернулся на лед только Ванкувер. Миннесота как будто потерялась в коридорах Pacific Coliseum. В первой же своей атаке во втором периоде Ванкувер сравнял счет. Ларионов, приняв шайбу на центральной линии, вошел в зону, обыграл на носовом платке сразу двух наших игроков, Хапшейда с Манте, и отдал пас под бросок Лукиянову. Игорь шанса так и не оставил. В середине периода я откровенно начудил в атаке. Вместо очевидного паса назад под бросок Беллоузу я зачем-то решил бросить сам с нулевого угла. В результате стопроцентный голевой момент превратился в попадание в штангу. Шайба отлетела к Скрика, тот отпасовал своему центру, Ларионов вошел в зону и щелкнул. Шайба пролетела над плечом нашего вратаря, и Ванкувер повел. Еще через 2 минуты забросил уже Скрика. Два Игоря разыграли безупречную комбинацию с выводом на бросок третьего, которым и был финн. Тот не пощадил своего соотечественника, так и счет стал 2-4. Под занавес периода Ларионов сделал дубль в большинстве и этим голом подвел черту под кошмарной для нас второй 20-минуткой. 2-5 в пользу Ванкувера и отсутствие даже следа сколько-нибудь внятной игры у Миннесоты. Естественно, что Баумен в раздевалке не стал себя сдерживать, и мы услышали очень много нового про себя. Скотти раньше не стеснялся костерить своих игроков, но эта его речь стала первой, в которой попала и мне. Семенов, твою мать, мне не нужен этот сраный балет на льду, ты должен был отдать пас, а не бросать сам. То, что ты сделал в той атаке, это какой-то детский уровень. Ты что, совсем звезду поймал? Так я тебя от звездной болезни мигом вылечу. Тебя отправить в Коломазу на недельку-другую, я это могу, и Феррел у меня в этом поддержит. А что, хорошая идея, покатаешься на автобусе по стране, людей посмотришь, Попробуешь, каково это ночевать в кресле перед игрой. Мне кажется, тебе будет полезно. Накручивать игроков Баумен любил и умел, так что на третий период мы вышли совсем с другим настроем. Правда, все равно вернуться в игру у нас толком не получилось. В начале периода я, правда, одну шайбу отыграл, но на этом все. При счет 3-5 за 2 минуты до конца мы сняли вратаря, и в итоге профессор сделал свой первый хет-трик в карьере. Ларионов очень точно попал из центрального круга. В результате 3-6 мы уезжаем из Ванкувера ни с чем. Матч с Лос-Анджелесом в среду 24-го был совсем не такой. Наша третья игра с королями получилась обоюдоострой до самой последней секунды. В ней мы тоже уступали 2 шайбы до конца матча, но в отличие от игры в Ванкувере мы смогли сравнять. Первый период получился абсолютно равным. На голы Грецки и Робитайла мы ответили дублем Арчибальда. Одну шайбу Дэйв забросил после сольного прохода, вторую положил в большинстве. Я его вывел на пустой угол, и нужно было только не промахнуться. С концентрацией у Дэйва всегда все в порядке, так что он попал. В начале второго периода уже мы забили 2. Оба раза в большинстве отличился Майк. Шайбы у Мадана получились как под копирку. Я отдаю под бросок, и Майк из правого круга вбрасывание бросает. Простая, но эффективная двухходовочка. Мы могли вести и в 3 шайбы. В середине периода судья Маруэлли назначил буллит в ворота Кингс. Но, к сожалению, вернувшегося в строй Братина подвела техника, и он не смог переиграть вратаря королей Фицпатрика. Нил уложил его на лед, но перебрасывая шайбу просто не попал в ворота. Она прошла выше. Возможно, если бы мы повели с разницей в 3 шайбы, все бы закончилось благополучно. А так через минуту Николс сократил отставание в счете, а за 5 секунд до конца периода Дюшин сравнял. 4-4 после 40 минут игры, и хозяева ушли на перерыв на мажорной ноте. Третья 20-минутка началась так, как будто перерыва просто не было. Лос-Анджелес атаковал, притом все 3 задействованные в этот момент звена играли очень агрессивно. Мы старались отвечать, но игроки в черном были удачливее. Грецкий, а потом 2 защитник Дегрей довели превосходство своей команды до 3 шайб. Взбешенный Баумен взял тайм-аут, после которого Такка, который играл не очень уверенно на лед, больше не вернулся, уступив место в воротах другому финну, Миллису. Что касательно полевых, то тут Скотти ничего менять не стал. Игровые сочетания и так были оптимальными, и нам просто не везло. В следующий же после тайм-аута атаки невезение кончилось, и я забросил одну из самых своих красивых на тот момент шайб. Таких сольных проходов у меня уже было предостаточно, но это все-таки отличался от остальных. Главным образом тем, как я уже в чужой зоне оставил неудел 2 защитников Лос-Анджелеса. Я повторил шайбу Харламова, которую тот забросил в ворота сборной ФХ в первом матче суперсерии 1974 года. Точно так же, как и номер 17 советской сборной, я запутал защитников так, что они просто разъехались передо мной. И так как это произошло на синей линии Лос-Анджелеса, то у меня оставалось еще очень много пространства для того, чтобы забросить Фицпатрику с Пиноромой. Я не собирался ее проводить, это не тот прием, которым можно злоупотреблять, просто так получилось. В результате же получилась шайба, которая потом несколько дней не сходила с экранов телевизоров. Показывали ее очень часто. К последним 2 минутам игры мы подошли, проигрывая 2 шайбы, и Баумен снял Миллиса с игры. Компанию моей тройки и Гиллису с Мантой составил Арчибальд, на льду Скотти собрал лучших, и мы после выигрыша вбрасывания в центральной зоне приступили к осаде чужих ворот. Она принесла свои плоды через 15 секунд. Биллоу сбросил, а я добавил. Фицпатрик, правда, отбил, и игрок хозяев попытался выбросить шайбу из зоны. Ему это не удалось, и Манта поймал летящую над ним шайбу. Положил ее на лед и щелкнул, что есть силы. Я подставил клюшку, и в итоге гол. От преимущества в 3 шайбы осталась всего 1. Ее мы отыграли за несколько секунд до конца третьего периода. Устроили самый настоящий навал. На пятачке Лос-Анджелеса было аж 6 игроков. По 3 от каждой команды, и в этой суматохе шайба таки проползла в ворота под щитками Фицпатрика. Не знаю, как там судьи ориентировались в этой суете, но в итоге шайбу записали на меня. Вроде бы я был последним из игроков в зеленом, кто ее коснулся. Ну так значит так. Третий период, вернее вторую его половину, мы провели просто замечательно. И тем обиднее было в итоге уступить. Через 40 секунд после того, как игра возобновилась, центр 4-го звена Лос-Анджелеса, Бобби Карпентер, забросил 8-ю шайбу своей команды и принес ей победу. Правда, в отличие от игры с Ванкувером, после матча с Лос-Анджелесом Баумен не стал костерить своих игроков, а напротив похвалил за самоотдачу. Похвала главного тренера — это, конечно, Хорошо, но настроение мы себе подпортили. Правда, с точки зрения турнирной таблицы мало что изменилось. Мы по-прежнему и с огромным отрывом были первыми в своем дивизионе, и учитывая прошлогодний результат, предпоследние команды нашего квинтета уже могли говорить о попадании в плей-офф. В сезоне 1987-1988 Торонто, которая в нашем дивизионе стала четвертым за весь сезон, выиграла 21-1. У нас сейчас уже, после того как сыграны всего 34 встречи, 30 побед, разница налицо. Домой в Миннесоту мы отправились сразу же после игры. Благодаря календарю, следующая игра аж 26-го, Миннесота получила длинные выходные, и все, включая Скотти, планировали провести их со своими семьями. Все кроме меня. Лететь в Нижний Тагил просто бессмысленно. Дорога домой и обратно займет практически все время. Плюс еще до вылета команды в Ванкувер Феррил лично сообщил мне, что руководство команды, как менеджеры, так и тренерский штаб, против того, чтобы я летел в СССР во время этой короткой паузы. Большие боссы не боялись того, что я не вернусь. Их беспокоила возможная моя усталость и потеря формы. Само собой, я тогда успокоил генерального менеджера, сказав, что никуда не собираюсь лететь. Эти выходные я планировал провести с Биккой и ее семьей. Сходить со своей девушкой на концерт, посмотреть в кинотеатре пару фильмов и побыть гостем на ее семейном ужине. Ничего необычного, за исключением того, что концерт советской группы. Утро 22 числа началось у меня с автомобильных гудков за окнами спальни. Миннеаполис и окрестности к радости местной детворы завалило снегом. Судя по всему, будет настоящий хити Christmas, а так как зимние шины даже на севере США не пользовались популярностью, на дорогах творился сущий кошмар. Американские дорожные службы меня всегда удивляли в будущем, и когда я приехал сюда в 1988 году, то увидел, что и в этом времени бардака не меньше, чем в 21 веке. Если у северных соседей, канадцев, дорожники работали как часы, в той же канадской провинции Альберта улицы зимой были в идеальном порядке, то в Миннесоте, как и в других американских городах, любой маломальски серьезный снегопад вызывал большие проблемы у дорожников и обилие аварий и пробок на дорогах. Сегодняшнее утро исключением не стало. Типичный день жестянщика, как подобное называли дома. Стоило мне подумать о доме, как раздался телефонный звонок. Пришлось вставать и поднимать трубку. «Могу я поговорить с Александром Семеновым?» С сильным акцентом по-английски поинтересовался звонивший. Акцент был слишком характерный, чтобы я мог его с чем-то спутать. «Да, это я», — по-русски ответил я. «Что вы хотели?» «Александр, рад вас слышать», — тоже на моем родном языке продолжил звонивший. «Меня зовут Виктор Яковлевич Викштейн. Я, как говорят здесь в США, продюсер группы «Ария», которая даст несколько концертов в Миннеаполисе. Я знаю и уже купил билеты на первый концерт. Это очень приятно слышать, Александр, очень. У меня к вам просьба. Да, слушаю вас. Не могли бы приехать к нам на репетицию? Мы тут в основном их за вас, и мои музыканты хотят познакомиться. К тому же мы хотим предложить вам открыть наш первый концерт. Да, хорошо, без проблем, ответил я. У меня как раз небольшие выходные. Диктуйте адрес. Через час я уже был на месте. Советские металлисты оказались на очень приятными ребятами. Мы общались примерно часа два, сделали кучу фотографий, и они даже записали одну из своих песен со мной в роли второго вокалиста. Мне, конечно, медведь наступил на ухо, но отказываться я не стал. Эта запись станет отличным напоминанием о моей первой зиме в Миннеаполисе. Естественно, что я согласился выступить в роли конферансье и представить группу на их первом концерте. На разогреве у Арии должны были выступить какие-то местные ребята. Вот после их 20-минутного выступления мне и нужно было сказать пару слов зрителям, которые придет вечером в пятницу в Пхьермары. Это оказалось чуть ли не главная концертная площадка города. В этом году здесь выступали, например, Майкл Джексон, Мадонна и, если говорить о чем-то более близком по стилю, Металлика. В общем, Ария попала в отличную компанию. Вечером перед концертом ко мне приехала Бикка. У меня она нанесла боевую раскраску, став похожей на типичную фанатку группы Kiss, и мы отправились на концерт. Работники Пхьермары были предупреждены о моей роли в сегодняшнем выступлении группы из Советского Союза, и мы с Биккой зашли со служебного входа. Я познакомил свою девушку с группой. Бикка к этому времени уже знала несколько слов по-русски, и когда ребята на разогреве закончили выступление, на сцену вышли музыканты Арии, а выждав пару секунд и я. «Привет, народ!» – начал я, улыбаясь. Зрители встретили мое появление с восторгом, как настроение. У меня оно отличное, и я с радостью представляю вам свою любимую группу. Встречайте, прямиком из заснеженной Москвы, Ария. Зрители еще сильнее зааплодировали, и я спустился в зал, где меня ждала Бикка. Ну, Акипелов, одетый в джерси звезд с моей фамилией и 86 номером на спине, начал. Это был отличный концерт. Я удивился, насколько популярной стала эта советская группа в Миннеаполисе. В некоторых местах зал самым натуральным образом подпевал. Даже удивительно, хотя на самом деле нет. То, что происходило в Хеармаре, было следствием моих уже рекордных для клуба 148 очков. Без этих голов и передач не было бы и лучшего старта в истории клуба и охватившей весь город мании по Нордстарс и их главной звезде. И само собой этого выступления тоже бы не было. На следующее утро после концерта мне снова позвонил Викштейн. С его слов, выступление прошло настолько удачно, что уже сейчас американские организаторы тура предложили провести сразу два дополнительных концерта и записать в студии в Миннеаполисе альбом из песен, которые группа исполнила на концерте. И в качестве приглашенного гостя при записи этого альбома музыканты очень хотели видеть меня. Предполагалось, что бонус-треком пойдет песня с моим участием. Я дал свое предварительное согласие, но когда именно будет проходить запись, пока было неясно. Понятно, что уже после Нового года, но там игры шли потоком и нужно было выбрать свободную дату. Рождественский ужин с семьей Бикки мне понравился, несмотря на то, что вокруг меня не Нижний Тагил, а пригород Миннеаполиса. Он напомнил мне дом, скорее всего, отношением родителей Бикки к детям. Оно напомнило мне маму с отцом, и еще очень трудно было не переесть. Готовила миссис Келли просто превосходно. Но памятуя о том, что Баумен обещал штрафовать за каждый лишний грамм, я справился с этой сложной задачей. Рождественская пауза сослужила команде очень добрую службу. В понедельник 26 декабря мы камни на камне не оставили от Виннипега. Джетс в итоге были разгромлены 7-2. Наши соперники по дивизиону, Сент-Луис дважды и Чикаго, тоже ничего не смогли сделать с нами в трех следующих матчах, и год мы завершили на мажорной ноте. На Новый год каникул не предполагалось, игры в лиге шли и 1 января. Миннесоте в этом плане повезло больше, первый матч в новом 1989 году у нас был назначен на 2 января. В гости к одному из фаворитов текущего сезона прилетал действующий обладатель Кубка Стэнли, Эдмонтон. Глава 25. Да, мам, у меня все хорошо. Да, без травм. Все, меня друзья ждут. Катеньку за меня поцелуй, я позвоню на выходных. Я положил трубку и посмотрел на Бикку. Та сидела в кресле и читала Харперс Базар. Все, мы можем идти? Да, пошли, ответил я. У нас с ней было много планов на 1 января. Сначала нужно посмотреть игру ее младшего брата. Если до октябрьского инцидента на Миссисипи тот больше отдавал предпочтение американскому футболу и был страстным, хоть и маленьким фанатом викингов, то потом все изменилось, и декор его комнаты кардинально изменился. Вместо квотербиков, принимающих и прочих футболистов с плакатов смотрели игроки Нордстарс. Главным же артефактом стало мое игровое джерси с автографом. Бикка говорила, что поначалу Айзек, так звали ее брата, даже спал в нем. Ну и кроме всего прочего, пацан практически сразу заявил, что хочет играть в хоккей. Парнишка оказался очень упорный и за эти два с небольшим месяцев достиг очень хорошего прогресса. Настолько хорошего, что он стал основным игроком школьной команды своего возраста. И естественно, что играл он в свитере с 86 номером. Сегодня его Хикхланд Парк Елементар из Чел играла в финале чемпионата города против своих извечных соперников из Хикхват Хиллз. Победитель отправлялся на чемпионата штата, оттуда уже на общенациональные соревнования. Меня упросили побыть свадебным генералом на этом матче, сказать несколько слов и провести символическое вбрасывание. Конечно, я не стал отказываться, не только из-за Бикки, но и еще и потому, что я просто люблю хоккей, саму игру и все, что с ней связано. Без вот таких вот турниров для детей и без маленьких участников, многие из которых на коньки-то встали несколько месяцев назад, ничего не будет. Ни турниров национальных сборных, которые в Советском Союзе и в его скорой преемнице Российской Федерации намного популярнее клубного хоккея, ни хоккейных чемпионатов, где уровень самой игры может быть даже выше. Ничего этого не будет. Я это понимал в будущем и постоянно помогал как своей первой спортшколе, так и целому турниру, легендарной золотой шайбе. Понимаю это я и сейчас. Деньги, которые копятся у меня на счете, пойдет в том числе и на поддержку как автомобилиста со спутником, так и с Дюшора, в котором оригинальный Саша Семенов начал заниматься хоккеем. Денег у меня должно хватить на все, на себя, семью и на благотворительность. Мой следующий контракт точно будет больше и намного, а перед дверью товарища Яковлева, сотрудника торгпредства в Сан-Франциско, который фактически был моим агентом, каждый день толпилась небольшая очередь из желающих предложить мне очередной рекламный контракт. Быть спортивной звездой не просто выгодно, а очень выгодно. Об этом я и думал, когда на арене Эстепаул Аудиториум шла церемония открытия матча. Для городского финала место было выбрано роскошное, нечего сказать. На этой, знаковой для Миннесоты арене, когда-то играли баскетбольные Лейкерс, которые сейчас известны всему миру как Лос-Анджелес Лейкерс. Плюс здесь был дом клуба Миннесота Файтинг Сейнтс СФХ. Сейчас арена тоже производила хорошее впечатление, на такой было бы не стыдно провести матч чемпионата Советского Союза. Во всяком случае у того же Усть-Каменогорского Торпедо домашний стадион и меньше и хуже. Сейчас трибуны 7-тысячной арены конечно не были заполнены до отказа, но все равно, пару тысяч зрителей на трибунах было. Чтобы создать ощущение заполненности, организаторы закрыли ненужные на детском турнире ярусы трибун большими баннерами, и зрители заняли нижние ряды. Как и полагается на подобных матчах, тут была чисто семейная публика. Маленьких хоккеистов пришли поддержать мамы, папа, тети, дяди, бабушки с дедушками и прочие друзья, семьи и соседи. Все было достаточно чинно и спокойно. Я сказал несколько слов в микрофон, произвел вбрасывание и отправился на трибуны, где оказался не единственным игроком Миннесоты. Наш центр третьего звена, Нил Бротин, родом из маленького городка на границе с Канадой, и в Сент-Поле у него жила сестра, сын которой учился в той же школе, что и брат Бикки, и был капитаном команды. Так что мы с Нилом оказались по одну сторону баррикад. Вот только сам Нил был этому не очень рад. «Нигде от тебя нет спасения, Алекс», — сказал он, усевшись рядом. Вид у него был какой-то странный. От него не пахло алкоголем, вот только глаза явно шальные, как будто он чем-то закинулся. «Даже здесь, на игре племянника, я вижу твою русскую рожу. Давай, Марти, давай», — закричал он, когда шайба попала к его племяннику, «и везде с тобой носится. Чуть ли не в задницу тебя целуют. Ты чего, приятель?» — непонимающе сказал я. «Какая муха тебя укусила?» «Я тебе не приятель», — понял меня русский. Он понизил голос, но все равно его было хорошо слышно. И Бикка, и мистер, и миссис Келли смотрели на Нила с удивлением. «Не здесь», — сказал я Нилу. «Пошли подышим свежим воздухом». «Да, ты прав, пошли», — согласился Бротин. Мы встали и направились к выходу из сектора. «Алекс, все в порядке?» — спросил мистер Келли. «Да, в полном, спасибо», — ответил я ему. Мы вышли на улицу, и я спросил: «Нил, в чем твоя проблема?» «Моя проблема — это ты и твои дружки, Мадана и Арчибальд», — сказал Бротин. «Пока вас не было, я играл в первом звене Здина. Из-за тебя его уже нет в команде, а меня ставят в третье звено. А я местный, из Миннесоты. Я за команду университета играл на этой самой арене. Я должен быть в первом звене». Братинк от избытка чувств стукнул кулаком по стене так сильно, что на костяшках выступила кровь. «Не надо мне по ушам ездить. В прошлом сезоне ты играл во второй тройке, а не в первой. А в том, что Дэйв, я имел в виду Арчибальда, тебя обскакал, ты должен винить только себя. Начинал-то ты во втором звене, а к обмену надо быть готовым любому хоккеисту. Решили боссы команды поменять твоего приятеля Сиссарелли, чтобы нас на драфте взять. Так это их работа. И вряд ли сейчас кто-то скажет, что Феррилл и Макнамара были неправы. Мы уже в плей-офф. Впервые за 3 года. Сам догадаешься или подсказать почему. Да плевать мне на этот плей-офф. И даже не думай говорить, что это твоя заслуга. Мы прекрасно попадали в плей-офф и без тебя раньше, и могли бы это сделать и в этом сезоне. Без уродской русской рожи в первом звене. У меня дома за подобные слова принято бить в морду. От того, чтобы заставить братина подавиться его же собственными зубами, меня останавливала только полицейская машина. Патрульный экипаж ехал мимо и остановился прямо напротив центрального входа на арену. Не иначе у полицейских внутри был самый настоящий нюх на возможные инциденты. «Вот еще мне делать нечего, драться с тобой, бройлер-переросток. Да и не сделаешь ты мне ничего. Я американец, и в случае чего сразу пойду в полицию. Вылетишь из страны быстрее, чем пробка из-под шампанского». Нет, он точно под чем-то. В нашей с ним ситуации любой здравомыслящий человек поймет, что в конфликте нехватающего звезд с неба 30-летнего игрока нижних звеньев и звездного новичка, идущего на всевозможные статистические рекорды НХЛ, руководство команды, да и лиги, встанет на сторону последнего, замнет любой конфликт и выставит братина с волчьим билетом. Ладно, я сюда пришел смотреть на племянника, а не с тобой разговаривать. Но мы с тобой еще не закончили. Он зашел внутрь, полицейская машина уехала, а я остался на улице и, подняв ворот своего щегольского пальто, просто стоял, думая о том, что мне со всем этим делать. Ладно, надо идти внутрь. Я повернулся и увидел мистера Келли, тот стоял чуть в отдалении и внимательно на меня смотрел. «И что вы слышали?» – спросил я его. «Достаточно, Алекс, достаточно. Предлагаю досмотреть игру Айзека, а потом поехать ко мне в офис и обсудить твою проблему. Вы думаете, у меня проблемы? Я в этом уверен». После триумфальной для команды Айзека игры мы с мистером Келли поехали в его офис. Он пояснил, что принципиально не обсуждает дела дома. Дом – это дом, а офис – это офис. Бикка, конечно, обиделась. Мы планировали после игры пойти в кино, а потом на каток. Но что поделать, есть вещи поважнее, чем просмотр романтической комедии на последнем ряду полупустого кинотеатра. «И у меня к тебе вопрос», – начал мистер Келли, когда мы оказались у него в кабинете. Очень типичном для человека его круга кабинета. Все тут выдавало, что Келли юрист. «Ты будешь сообщать об этом разговоре кому-то в твоей команде? Если я правильно понимаю, то ты главная звезда Миннесоты, а этот парень максимум актер второго плана, выражаясь киношными терминами. Ваша ценность как бизнес-активов несоизмерима». «Я не знаю», — честно ответил я, — «по-хорошему мне нужно сообщить, да, но он может все отрицать. Его, конечно, в команде не будет, но как это отразится на командной химии? Доказательств у меня нет, и наверняка Бротин распускает слухи о том, что я его оклеветал или еще что-то». «Да, ситуация сложная», — согласился мистер Келли, «но думаю, что я смогу тебе помочь». «Как? Выступите моим свидетелем и, как у вас принято, поклянетесь на Библии? Это не судебный процесс, и никто не будет у меня брать показания под присягой. А без этого этот парень может сказать, что я пристрастен. То, что ты встречаешься с моей дочерью, не секрет. Так что это не подходит». «Тогда о чем вы говорили? Мистер Бротин не показался мне адекватным человек сегодня. Я уверен, что он был под чем-то. А раз так, то можно попробовать его скомпрометировать, и боссы твоей команды его сами уберут. Без твоего вмешательства». «Это как? Вы ему что, подкинете кокаин в машину?» «Нет, конечно. Зачем так топорно? Хорошие предложения, спасибо. Вот только это мне не нужно. Нам с Биткой по 18 лет, а жизнь штука сложная. Вы готовы помочь парню своей дочери, но что будет через пару лет, никто не знает. Ни я, ни она, ни вы. Я соглашусь и в результате получу еще большие проблемы. У вас будет на меня ну просто убойный компромат. Нет уж, лучше я сам». «Алекс, а ты куда умнее, чем я сначала о тебе подумал. А еще ты честный парень, что безусловно делает тебе честь. Но тут ты не прав. Я хочу тебе помочь не только потому, что ты парень Ребекки. Я чувствую себя обязанным тебе за Айзека и Мэри, и искренне хочу тебе помочь. И я совершенно не собираюсь это как-то против тебя использовать, даже если обстоятельства, как ты выразился, поменяются». «Я вас понял, мистер Келли, но право слова не стоит. Я сам со всем разберусь». «Ну хорошо», — согласился он, — «но если что, двери моего офиса для тебя всегда открыты». Настроение было испорчено, но расстраивать еще и Бикку мне не хотелось, так что я позвонил ей из офиса мистера Келли, и мы встретились уже на катке, а потом поехали ко мне домой. Утром Бикка на такси уехала в кампус университета, а я отправился на базу. Нил тоже был там, но в его поведении не было ничего, чтобы напоминало о нашем вчерашнем разговоре. Наоборот, центр нашего третьего звена был со мной подчеркнуто вежлив. Видать, его отпустили препараты, на которых он был вчера. Из-за этого я и решил пока что ничего никому не говорить и понаблюдать за братеном. Возможно, что это была ошибка. 2 января 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Арена Метрополитен Центр. Матч регулярного сезона НХЛ между командами Миннесота Норд Старс и Эдмонтон Ойлерс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Эдмонтон приехал к нам в гости в статусе второй команды своего квинтета. Соседи Эдмонтона по Альберте, Калгари Флеймс, уверенно лидировали в дивизионе с Майта, а нефтяники боролись с Лос-Анджелес Кингс. Новая команда Уэйна Грецки навязала серьезную борьбу старой, и было неясно, что же из них по итогу окажется выше. Хотя, на самом деле, это не очень-то и важно. Ниже третьего места ни Каролине, ни нефтяники скорее всего не упадут. Несмотря на все старания двух Игорей, Ларионова и Лукиянова, их Ванкувер вряд ли обойдет Эдмонтон или Лос-Анджелес. Это означает, что уже сейчас в дивизионе Смайта понятны пары первого раунда плей-офф. Калгари почти наверняка сыграет с Ванкувером, а Эдмонтон с Лос-Анджелесом. Но это все вторично сейчас. Главное — это наша игра с действующим обладателем Кубка Стэнли. В отсутствие грецкий Марк Мессия развернулся во всю ширину плеч, и именно его звено в первом периоде доставляло нам массу хлопот. Уже на третьей минуте Татка только чудом отбил бросок своего соотечественника Курри, а на добивании быстрее всех был капитан Эдмонтона. Мессия уже наверняка видел шайбу в воротах, но я выбил ее с ленточки. Последовал повторный бросок Курри, но Финн не попал в створ, и шайба вышла в среднюю зону. Мое звено сменилось, как и первая тройка Эдмонтона, и через 20 секунд Миннесота открыла счет. Арчибальд напомнил братину, почему именно его наш тренер предпочел видеть в роли центра второго звена, и забросил после отличного щелчка. Грандфюр, казалось, что даже не дернулся за шайбой, настолько сильным и точным был щелчок Дэйва. Через полторы минуты мы могли забивать и вторую, но Хапшит и Пасик устроили комедию ошибок и дважды промахнулись по уже пустым воротам Эдмонтона. На сей раз правило «не забиваешь ты, забиваешь тебе» сработало, и Сатик Канин, еще один финн в первой тройке, номинальный центр, игравший в первом звене Эдмонтона, в касание переправил шайбу в ворота после паса Мессия. В своей следующей смене он, правда, в своей зоне выбросил шайбу за пределы площадки и на две минуты сел на скамейку штрафников за задержку игры. И на лед вышла наша первая спецбригада. Я выиграл вбрасывание, тут же пошел на пятачок, а шайба транзитом через Гиллиса пришла к Майку, стоящему в левом круге зоны гостей. Мадана бросил, я подставил клюшку, и счет стал 2-1. На все про все нам понадобилось секунд 5 и одна единственная комбинация. Сценарий второго периода практически в точности повторил то, что зрители видели в первом. Мы снова забросили после серии атак Эдмонтона, на сей раз отличился Гиллис, набравший второе очко в матче. Затем усилиями Джимми Карсона, центра второго звена нефтяников, счет стал 3-2, но в концовке периода Эдмонтон снова подвела дисциплина. 2+2 за неспортивное поведение получил Стив Смит, и я снова забросил в большинстве. На сей раз, правда, не с пятачка, а из офиса Овечкина. Мы с Биллоузом поменялись позициями, и у меня в итоге получился свободный бросок. Фюр почти достал, но шайба все-таки нашла путь в ворота. Третий период на фоне первых двух был откровенно скучным. Эдмонтон, конечно, старался, но наши нижние звенья смогли свести атакующую активность гостей к минимуму. Мы же забили еще одну, на экваторе периода отличился Хапшит, и этот гол стал последним в матче. Победа над Эдмонтоном положила начало очередной беспроигрышной серии Миннесоты. До матча всех звезд, который был запланирован на 7 февраля, мы выиграли подряд 16 матчей и попадали в плей-офф уже официально. Что до моих индивидуальных результатов, то рекорд Грецки по заброшенным шайбам за сезон был уже в пределах досягаемости. Перед матчем всех звезд я остановился на отметке в 85 шайб, и это в 54 играх. В том, что в итоге уйду за сотню по голам и за 250 по очкам, никто и не сомневался. Как и в моей победе в голосовании за Харт-трофи. Скорее всего, я его получил бы, даже если больше не сыграл ни одного матча. С Моррисом и Калдером была точно такая же ситуация. Я слишком оторвался по результативности, про игру новичков и говорить нечего. В общем, на матч всех звезд четверка игроков Миннесоты, кроме меня, на матч выбрали Биллоуза, Мадана и Гиллиса, прилетела в отличном настроении. Все шло как нельзя лучше. Глава 26. 40-й матч всех звезд НХЛ проходил в Нортленд Колизиум, в Эдмонтоне. Местная пресса преподносила это как возвращение Грецки, что было достаточно странно, учитывая тот факт, что новая команда Уэйна уже прилетала играть сюда. Если бы не я, то воссоединение Грецки со своими старыми партнерами, пусть и на один матч, было бы главным событием уикенда, но в результате намного больше обсуждали необходимость смены формата матча и то, что в стартовой пятерке конференции Кэмпбелла выйдут сразу 4 игрока Миннесоты, а на тренерском мостике будет Скотти Боумен. По результатам голосования болельщиков моя тройка стала первой в команде, а Грецкий с Робитейлом и Курри только вторыми. Из интересного, в составах обеих команд было еще и очень большое количество советских хоккеистов. Помимо меня в матче всех звезд должны были принять участие Макаров, Фетисов, Ларионов и Третьяк, который был запасным команды конференции Принца Уэльского. Влад немного, но уступили Рэг Гиллимелину из Бостон Брюинс. Учитывая еще и наличие в составах Финна Курри и десятка американцев, этот матч вполне можно было провести в формате Канада против всего остального мира. На мой взгляд, так было бы интереснее. Кроме наличия большого количества советских хоккеистов, этот матч отличался от предыдущих еще и тем, что перед его началом организаторы решили провести сразу несколько конкурсов среди хоккеистов. В будущем все это превратится в звездный уикенд, но сейчас решили уместить все в один день. Поэтому сначала должны были пройти конкурсы на скорость бега, силу броска и его точность, конкурс среди вратарей и лучший буллит, два последних были совмещены. Победителем каждого из конкурсов полагался приз в $2500, а лучшему игроку матча машина. Я должен был принять участие во всех испытаниях без исключения их конкурсах и, прилетев на день раньше, немного потренировал буллиты. Мне хотелось удивить местную публику, но беда была в том, что я уже использовал огромное количество эффектных бросков во время регулярки, и наверняка ту же спинорому будут пытаться выполнить очень и очень многие. Если я тоже ее выберу, этот трюк, то не буду оригинальным, даже несмотря на то, что это мой бросок. Буллит с голом без броска, конечно, можно исполнить, но он не такой эффектный, и самое главное, вся соль этого трюка раскрывается в повторе, без него зрители просто ничего не поймут. Конечно, есть видеокуб, но лучше, чтобы сразу всех поразить, не дожидаясь повтора. В результате я думал и придумал шоу-бросок, который, если у меня получится его исполнить, станет лучшим не то что в этом конкурсе, а может быть вообще в истории. Для того, чтобы у меня появились шансы на победу, мне пришлось посвятить целый вечер тренировкам. Помогали мне Мадана и Третьяк. Я сначала сомневался, стоит ли просить Влада о помощи, но без вратаря, который видит мои ошибки в завершающей стадии трюка и может о них рассказать, все бессмысленно. В результате мы потратили целых 4 часа. Для этого пришлось потратиться и снять одну из ледовых арен в даунтауне Эдмонтона. Может быть, все это было и глупостью, граничащей с желанием повыделываться, но я решил, что так будет лучше. Правда, ни одного буллита я третьяку так и не забил. В половине попыток даже до ворот не доехал, а в створ попал всего один бросок, да и то это скорее случайность. Но я все равно решил попробовать. Где-то примерно с 10-х годов 21 века звездные уикенды что в НХЛ, что в НБА начали терять свою популярность, и их организаторам приходилось идти на всяческие ухищрения, чтобы добавить зрелищности мероприятию. Хоккей это в результате привело к формату 3-на-3. Этот формат оживил матч всех звезд, и некоторые недалекие журналисты и псевдоэксперты даже предрекали изменения хоккея и тотальный переход даже официальных матчей на формат 3-на-3. По счастью, этого не случилось, и игра так и осталась игрой, а не превратилась в постоянное шоу. Сейчас до этого маразма далеко, и 40-й матч всех звезд вызывал огромный ажиотаж. Свободных мест на трибунах не осталось еще до того, как началась программа вечера, и начали мы со скорости бега. Всего в этом конкурсе должны были принять участие по 5 игроков от каждой конференции. Я выступал предпоследним, передо мной должен был пробежать Робитайла, последним Джимми Карсон из Эдмонтона. До Робитайла в конкурсе на скорость лидировал Рик Токкит из Филадельфии, но игрок Лос-Анджелеса сбросил с его результата сразу четверть секунды. Люк управился с дистанцией за 14.363 секунды. Очень и очень неплохо. Потом настала моя очередь. Я занял стартовую позицию и после сигнала стартового пистолета рванул вперед. Долетел до финиша и задрал голову вверх. Там на видеокубе должны были показать мой результат. 13.103. Более чем на секунду быстрее Робитайла. В принципе, результат предсказуем. Скорости взрывной старт были одними из причин моего тотального доминирования в бомбардирской гонке. Последним на старт вышел любимец местной публики Карсон, проводивший отличный сезон и заслуженно попавший на матч всех звезд. Но к огромному неудовольствию фанатов Эдмонтона Джимми уступил не только мне, но и Робитайлу. 14.6 секунд. Есть мой первый за сегодня чек на $2500. Вторым пунктом в программе шла сила броска. И тут я открывал состязание. Каждому игроку полагались 2 попытки, и в зачет шла лучшая. После того, как Майк Баффер объявил меня, именно он был ведущим сегодня вечером, я выехал в центральный круг, крутанул в руках клюшку, а потом ускорился и, подъехав к шайбе, щелкнул. То, как отреагировала на мой бросок клюшка, показало мне, что все прошло как нельзя лучше. И да, 109 миль в час, нормально. Я развел руками, показывая, что не хочу делать вторую попытку, и через 20 минут получил очередные $2500. Слава Фетисов, ставший вторым, отстал от меня более чем на 1,5 мили в час, а вот в конкурсе на точность возникли некоторые проблемы сразу с двумя хоккеистами. Что Лемье, что Грецкий категорически не хотели мне уступать, и наше с ними противостояние затянулось аж на 12 бросков. 13-м я все-таки обошел и того, и другого. А потом настала пора самого интересного конкурса – буллитов. Как я и предполагал, он превратился в конкурс с пинором. До меня сразу трое выполнили этот трюк, что характерно, все трое забили. Мне было доверено закрывать конкурсы, до моей попытки лидировал Лемье, его спинорама была признана лучшей. Что ж, пора удивлять. Ну и как по мне, шоу пресноватое пока что, надо добавить перчинку. Исполнять буллит мне было нужно в ворота, которые защищал Рэг Геремелин. Голкипер Бостона сегодня был в хорошей форме, и если у меня не получился бы мой трюк, именно Ремелин и выиграл бы конкурс вратарей. Я доехал до противоположных ворот и от них начал разгоняться, чтобы, не доезжая до центрального круга, затормозить, нарочито, так чтобы мой жест был виден всем, покрутить головой и вернулся к скамейке. Оказавшись возле нее, я достал из своей правой краги черную атласную ленту и подозвал Майка Баффера. Когда он неуклюже семеня по льду подошел, я попросить его проверить ленту. Спустя секунду вся арена услышала, что да, она непрозрачная. Затем Майк, вызвавшийся побыть моим помощником, сначала завязал мне глаза, а потом вышел на лед и на буксире отвез меня к воротам, от которых я начал свой неоконченный разбег. Я нащупал перекладину, оперся об нее, а потом, оттолкнувшись, поехал в полной темноте. Это было самое странное, что я когда-либо делал на льду. Вчера у меня много времени ушло на то, чтобы подобрать ритм, поймать тот момент, когда мои ноги и крюк-клюшки окажутся в нужной точке. Сегодня у меня получилось. Я почувствовал шайбу на крюке-клюшке и с той же скоростью поехал на ворота Ремелин. При этом я вовсю работал клюшкой, перекладывая шайбу. Зрение для этого мне было не нужно. И когда я досчитал до 6, вчера именно на эту цифру приходилась ударная позиция, я как трое праней до меня исполнил спинораму. И судя по реву трибун, попал. Сорвав с глаз повязку, я увидел, что зрители стоят на ушах, а по видеокубу идет повтор моего буллита. Лучшие точки шоу-программы и представить было нельзя, и в результате я получил свой 4-й за сегодня чек. Оставалось еще выиграть спонсорский Ford Escort. На него у меня были отдельные планы. Дарить его кому-то или продавать, чтобы пожертвовать деньги на благотворительность, я не собирался. Лучшим местом для этой машины мне виделся Нижний Тагил. Если получится его выиграть и доставить в Союз, он станет отличным подарком моим родителям. Но для этого нужно стать лучшим игроком этого, хоть и выставочного, но все-таки хоккейного матча. Матч всех звезд – это не совсем хоккей. Матч проходит без таких обязательных атрибутов настоящего матча, как силовые приемы и щелчки. Именно они являются самыми травмоопасными элементами игры, и само собой, что в этой игре они запрещены. Игроки помимо этого еще не выкладываются на всю и жилы не рвут. В такой тепличной обстановке можно и нужно забивать много, чем обе команды и занялись. Баумен практически сразу разбил мою тройку, и за этот матч я поиграл с очень большим количеством партнеров. Даже с Грецки успел пересечься в одной тройке. Сначала он был центром, а я крайним, а потом уже Уин ушел на фланг, и я занял место центрального нападающего. Все для того, чтобы обеспечить как можно большую зрелищность. В результате обе команды не подкачали и выдали настоящую феерию. Итоговый счет матча был 12-8 в пользу конференции Кэмпбелла. Из этой дюжины 4 были моими. Я не то чтобы старался больше других, но желание выиграть автомобиль заставляло действовать собраннее на завершающих отрезках атак. Плюс, хотя я и не показывал свой скоростной максимум, но все равно в нескольких моментах именно скорость стала залогом успеха. Две шайбы мне удалось забросить в сольных проходах, и еще две после длинных розыгрышей. Один первый пас отдал мне Грецкий, а второй Игорь Лариона, с которым у нас получилась очень красивая советская комбинация. Всю пятерку конференции принца Уэльского мы прошли за 3 паса. В общем, приз лучшему игроку я получил вполне заслуженно. Отрезок сезона от матча всех звезд и до концовки регулярки фактически был разделен на 2 части. Важнейшей отсечкой являлся день дедлайнов по обмену. В сезоне 1988-1989 это было 6 марта. До этой даты мы провели 66 игр и имели результат 47-5-10-6. 45 побед в основное время уже являлись лучшим результатом в истории клуба, и у нас оставались шансы на то, чтобы как минимум повторить рекорд Монреаля, который в сезоне 1977-1978 выиграл 60 матчей в регулярке. Правда, для этого нам в оставшихся 14 играх нужно было победить в 13, и это только для того, чтобы повторить рекорд. Для того, чтобы его превзойти, и вовсе нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Задача архисложная, если не сказать невыполнимая. Но мы за этим рекордом и не гнались намеренно, как и за президентским кубком. Его выигрыш для нас означал всего лишь преимущество своей площадки до конца плей-офф. Эта штука важная, но не критичная, и без нее вполне можно обойтись. К дедлайну уже всем стало понятно, кто выиграет Харт, и практически никто не сомневался насчет Арт-Росса. 5 марта в гостевом матче с Нью-Джерси Девилс я сделал очередной дубль. Моя вторая шайба, помимо того, что принесла победу, стала еще и 93-й в сезоне. После матча всех звезд моя как снайпера еще сильнее просела. За 12 матчей мне удалось забросить всего 8 шайб. Правда, в качестве ассистента я был по-прежнему хорош, поэтому-то и пришлось ждать так долго. Если бы я мог поддерживать тот темп, который взял в начале сезона, то к марту шел бы на все 200 заброшенных шайб. Но и просто побить рекорд Грецки за такое малое количество игр – это самая настоящая фантастика. И когда я забросил эту шайбу, то случилось очень редкое событие для НХЛ, практически немыслимое. Мне, человеку, который сначала сравнял счет в, казалось бы, проигранном матче, а потом и вовсе забившему победный гол в овертайме, аплодировала абсолютно вся команда соперника и заполненные до отказа трибуны Брендон Бёрн Арены в Нью-Джерси. Кроме того, мой 93-й гол стал еще и 200-м очком. Идущий вторым в списке бомбардиров Лемье отставал на 20 очков. Учитывая то, что я, как и он, находился в хорошей форме и не был травмированным, было понятно, что Мария меня не сможет обогнать за оставшиеся игры. А 6 марта произошло событие, которого все ждали очень и очень давно. И произошло оно в моем присутствии в офисе НХЛ в Нью-Йорке. Ради того, чтобы лично на нем присутствовать, я даже не полетел домой из Нью-Джерси, а пересек Гудзон, в который уже раз переночевал в Плазе, и наутро приехал в офис господина Зиглера. К моему появлению там уже было все готово. Перед объективами телекамер стоял стол, на который торжественно водрузили кастрюлю борща, поставили тарелку, положили вилку с ложкой и половником, а также поставили солонку и соусник со сметаной. Вскоре появился и виновник торжества. Дон Черри взял свою шляпу, попросил нож, ножницы и разделочную доску. Ему тут же все предоставили, и Черри под смех всех собравшихся принялся разрезать свою шляпу на мелкие кусочки. Закончив, он высыпал все в кастрюлю, и давящийся от смеха президент НХЛ Циглер сказал мне: «Алекс, может, поухаживаешь за Доном?» «С удовольствием, мистер Циглер», — ответил я. Подошел и налил Дону Черри тарелку борща со шляпой. «Приятного аппетита, мистер Черри», — сказал я, и собравшиеся снова расхохотались. Черри управился со своей шляпой за 3 тарелки. Бедняге, конечно, пришлось тяжело, но спор есть спор, никто его за язык не тянул. Потом мы с ним сделали парочку памятных фоток. Он нашел в себе силы поздравить меня с рекордом по заброшенным шайбам, и я отправился в аэропорт. День дедлайна принес нам интересные новости. Главный тренер вместе со скаутами и ген-менеджером весь сезон искали возможность усиления состава, и 6 марта Миннесота изменилась. Брайан Маклина обменяли в Калгари, обратным маршрутом к нам прибыли сразу 2 игрока: центральный нападающий Перри Березан и правый крайний Шейн Чурла. Причины, по которым Маклин ушел к возможному сопернику Миннесоты по финалу конференции, нам были не ясны. Оба игрока, которые пришли вместо него, явно уступали Брайану в классе. Тут мы скорее потеряли, чем приобрели. Но это была только прелюдия. Главный для моей команды обмен состоялся ближе к полуночи. Из Вашингтона в Миннесоту перешел Майк Гартнер, очень быстрый правый крайний. За Гартнера Феррелл с компанией отдали сразу 3, вратаря Дона Биапура, который был глубоким резервистом, защитника Мерфи и Нила Братина. Мой конфликт с Нилом все-таки стал известен. 18 февраля мы второй раз за сезон проиграли Хартфорду, и Бротин в раздевалке обвинил в этом меня, а затем еще и наговорил кучу оскорблений. Итогом для него стал штраф и ссылка в Каламазу Винкс. Поиски варианта обмена заняли больше 2 недель и закончились в день дедлайна. И этот обмен казался очень полезным. Гартнер быстрый игрок и мог добавить мобильности как второму звену, так и спецбригадам. С ним у нас намного больше вариантов. Для того, чтобы встроить новичков в систему Миннесоты, у Баумана было достаточно времени. Целых 14 матчей, после которых начнется главное. Мой первый в карьере плей-офф НХЛ.